Ожидание в темноте. Внутри пещеры мы сделали шагов 70. «Отсюда и будем наблюдать», — тихо произнес Энди. Мы расположились на камнях и стали вглядываться в кромешную тьму. Но в глубинах пещеры ничего невозможно было разглядеть. Темнота без проблесков, без единого звука. Тем временем старик продолжал давать наставления. «Без моей команды фонарики не включать. Если очень захочется покурить, выходите из пещеры. Но лучше терпеть, не двигаться и не отходить от меня. Громко не разговаривать. И еще раз предупреждаю, не фотографировать». «Понятно. Старина Энди не хочет, чтобы его опередили и преподнесли прессе мировую сенсацию раньше него», — шепнул мне на ухо Стефан. «Посмотрим, существует ли вообще повод для сенсации», — также шепотом ответил я. «А почему бы нам не подобраться к их гнездам поближе?» — предложил Педро. «Они не в гнездах, а в огромных норах живут», — пояснил Энди. «А идти дальше невозможно. Тут в шагах в 10 от нас проход обрывается в бездонную пропасть. Кувырнешься туда, не дай бог, и все. Часть моих пташек в ней и обитает». Сколько мы просидели так почти неподвижно, в полной тишине и мраке, неизвестно. Пожалуй, если бы не холод камней, то мы, наверное, уснули. Появилось ощущение, что кто-то наблюдает за нами из глубины пещеры. Казалось, вот-вот загорятся в темноте глаза, и нечто огромное и жуткое кинется на меня. «Эй, парни!» — вдруг тихо проговорил Энди. «Самое время согреться!» Его огромная тяжелая фляга пошла по рукам. «Это я сам изготавливаю!» — похвастался старик. «Покрепче всяких джинов и виски!» Первым отхлебнул Стефан и тут же одобрительно заметил. «Ух, и сильна зараза!» Да, без закуски употреблять изделие Энди было весьма затруднительно. Однако холод давал себе знать, и мы периодически тянулись к фляге, несмотря на горечь и обжигающую крепость напитка. Помимо того, как мы согревались, нарастало нетерпение. «Ну когда же они полетят?» — первым не выдержал Педро. «Может, они здесь все вымерли, как в меловом периоде?» — предположил Соломон. «Сидите тихо!» — уже раздраженно ответил Энди. «Обещал показать, значит, покажу». Но шло время, а наши органы восприятия так ничего не могли уловить. Я уже всерьез задумался, а не пора ли выбираться из пещеры. Но только раскрыл рот, чтобы предложить это, как Энди громко возвестил. «Идут! То есть летят! Включайте!» Мы все почти одновременно зажгли фонарики. Резкие потоки света устремились в глубину пещеры. «Я, кажется, вижу!» — сдавленно воскликнул Педро. Там далеко-далеко совершалось что-то из ряда вон выходящее. Казалось, в воздухе копошилось огромное сказочное существо. Оно судорожно раскачивалось, то увеличивалось, то уменьшалось в размерах. Когда глаза чуть привыкли к резкому свету фонариков, можно было наконец понять, что в глубине пещеры не одно гигантское существо, а скопище каких-то летающих тварей. Теперь до нас уже доносились и звуки, но описать их или хотя бы сравнить с чем-то знакомым я не смог. И тогда не могу и сейчас. «Это они?» — спросил Педро. «Неужели?» — тоже не сдержался Стефан. «Фантастика! Не верится!» «А кому же здесь еще быть?» — ответил Энди. «Любуйтесь! Готов спорить на сотню! Такого чуда вы нигде не видели!» Не знаю, как насчет спора, но желания любоваться скопищем каких-то неизвестных тварей почему-то не было. Быть может, из-за ощущения, что пещерные чудовища вот-вот кинутся на тебя в атаку и не спасут ни бегство, ни винтовка. К тому же оставалось непонятным, что это за существа. Доисторические летающие ящеры или нечто более современное, пока неизвестное науке. Все же любопытство победило опасения. Никто из нас не помчался к выходу, не схватился за винтовку. Зрелище закончилось так же стремительно, как и зажглись наши фонарики. В одно мгновение скопление тварей распалось, какие-то тени метнулись вниз, туда, где, по словам Энди, находилась пропасть. И пусто сделалось в дальнем краю пещеры. «Значит, сегодня они на охоту не полетят», — заключил Энди. «Можем возвращаться». Наступила минута нашего разочарования, недовольства, молчания.